Руны и арифмантика прошли без сучка и задоринки, выполненная домашка до знания нескольких книг в голове, пусть и далеко еще не в нужном объеме, позволяли справляться с поставленными задачами быстро и эффективно. А вот зати, аудитория все та же, что и в прошлом году. Те же каменные стены и слава старику, что нет тут больше этих ужасных во всех смыслах портретов Локхарта, плакаты с различными существами, их описанием и списком заклинаний для противодействия, плакаты с визуализацией выполнения разных простых защитных и атакующих заклинаний, какие-то таблицы, строго и по делу. Урок, как и всегда, проходил со слизеринцами, но к моему удивлению, пока мы без всякого надзора находились в одном кабинете в течение аж целых 10 минут, ничего непоправимого не произошло, да и поправимого тоже, наши громко общались между собой, слизеринцы, тихо, вот и все, так и продолжалось, пока не открылась дверь в смежный кабинет, преподавательский. Здравствуйте, с легкой улыбкой в кабинет зашел профессор Люпин, довольно высок, но чуть-чуть сутул, под не самой новой, но качественной мантией скрывался светлых коричневых тонов деловой костюм и старые, но вроде как добротные ботинки. Вы можете отложить в сторону учебники и письменные принадлежности. Сегодня мы сразу перейдем к практике. Все оживились, а я вдруг понял, что ситуация крайне неопределенная. Давайте, вставайте с мест, берите палочку и подходите. По мере того, как мы выполняли эту нехитрую инструкцию, столы и стулья разъезжались к стенам, освобождая середину аудитории. Теперь, когда места визуально стало больше, всеобщее внимание привлек закрытый платяной шкаф с ростовым зеркалом на двери. Когда он тут оказался? Магия, не иначе. В шкафу определенно кто-то был и находиться там не желал. Глухие скребущие звуки и подрагивания шкафа говорили об этом. Итак, дети, есть у кого догадки, с чем мы будем работать сегодня? Профессор Люпин медленно ходил между нами и шкафом. Нет, о, пожалуйста. Профессор указал взглядом куда-то за меня. Скорее всего, Богарт, сэр. Правильно, мисс Браун. Лаванда Браун. Правильно, мисс Браун. В шкафу находится Богарт. Кто знает, как можно с ним бороться? Сжечь к Моргане. Выкрикнул кто-то, вызвав одобрительный гул осведомленных о сути существа учеников. Это, без сомнений, действенный способ для уничтожения Богарта, мистер Нот. Мистер Нот. Но было бы неплохо, если бы вы назвали заклинание не для уничтожения, а именно противодействия, нейтрализации Богарта. Есть мысли? Нет, осмотрев нас и не найдя желающих ответить, Люпин улыбнулся. Это заклинание называется Ридикулус. С его помощью можно превратить Богарта во что-то смешное. Кто скажет, зачем это нужно и как поможет? Мисс в первом ряду, Гринджер. Гермиона Гринджер, сэр. Богарт обладает способностью беспрепятственно проникать в сознание жертвы, считывая его самые сильные страхи и принимая их обличие. Это нужно Богарту, так как он питается эманациями страха жертвы, и чем сильнее они будут, тем лучше для него. Чем сильнее страх, тем больше ты его боишься, тем сильнее становится Богарт, попутно усиливая ментальное воздействие, усиливая страх и так до бесконечности. Ридикулус способна прервать эту цепочку превращением Богарта во что-то, если и не забавное, то хотя бы не страшное. Отличный развернутый ответ, мисс Гринджер. 5 баллов Гриффиндору. Теперь, давайте разучим это заклинание. Люпин вынул из внутреннего кармана мантии палочку и начал показывать жест, после чего мы повторяли его с десяток раз. Потом повторяли слово активации, Ridiculous. Отлично. Помните, что нужно четко представить, как ваш страх превращается в нечто смешное и применить заклинание. Итак, кто первый? Желающих не было. Тогда, начнем с храбрых гриффиндорцев. Улыбка Люпина вроде бы и добрая была, но проблем обещало море. Так и случилось, хоть и поначалу было забавно. Вообще, я не одобрял подобное, но спорить с преподавателем бессмысленно. Показывать свой самый сильный страх перед всеми – большая ошибка. Знание подобного может быть удивительно эффективным инструментом воздействия. Вот в итоге выяснили, что Рон до жути боится пауков. Когда он вышел перед шкафом и Люпин открыл дверцу, из этого самого шкафа вылетел и замер перед Роном черный сгусток дыма, тут же превратившись в гигантскую черную вдову. Ужас на лице Рона был просто подавляющим, и с большим трудом парень навел палочку на цель. Два раза потребовалось ему чуть ли не плачущим голосом произносить «Ridiculous», прежде чем на лапках паука появились роликовые коньки и тот распластался на полу, аки корова на льду. Класс засмеялся. «Отлично, мистер Уизли. Следующий». чего только не боялись ученики. Клоунов, змей, лягушек, мышей. В общем, всякую живность или просто странные вещи. «Мистер Найт, прошу», — пригласил меня Люпин. И я подошел. Пару секунд передо мною был лишь черный шарообразный сгусток. Мир начал резко терять краски и буквально сужаться до небольшого окошка. Дикий и потусторонний холод расколол тело, и оно осыпалось мелкими осколками. Ни боли, ни страха, ни печали. Все словно исчезло. Перед глазами пустота и темнота, звуки как отрезало и словно через вату доносился лишь собственный пульс, становясь тише. Где-то там раздавались крики, возня, шорохи. Пустота и нет ничего вокруг. Давно директор так быстро не бегал, лет 30 как минимум. Виной всему сигнальные чары в одной из используемых аудиторий. Максимальная опасность для учеников и студентов. Словно ураган, директор пронесся по коридорам и только борода шлейфом тянулась за ним. Еще и Фаукс так не вовремя улетел, а время шло на секунды. Оказавшись у дверей кабинета Зати, директор явственно почувствовал тяжелое ментальное давление, угнетающее и необычно, словно твое «я» трескается на осколки. «Что происходит?» – спросил появившийся словно из тени Снейп. «А я говорил, что Люпин». «Отставить», – строго и холодно сказал директор, и Снейп тут же замолчал. «Зови Поппи». Снейп кивнул и начал колдовать Патронус. В этот же момент директор взмахнул палочкой, дверь в кабинет открылась и словно кто-то попытался затянуть директора и декана Слизерина в темный омут, словно в думосброс проваливаешься. Но директор лишь взмахнул палочкой, и легкая завеса тьмы мгновенно собралась в точку перед шкафом. Еще взмах и точку охватил шар яркого почти белого пламени, мгновенно обдав всех вокруг жаром. На полу аудитории вперемешку валялись ученики и Люпин, и все без исключения дергались в редких и быстрых судорогах. Перед самим шкафом стоял Макс Найт. Директор быстрым летящим шагом оказался в аудитории, быстро и точно отправляя с палочки диагностические заклинания. Дойдя до Макса, он встал перед ним, сквозь директора смотрел пустой потерянный взгляд. «Парень сейчас был явно где-то не здесь. Что тут произошло?» – спросил Северус, попутно магией быстро и ловко упорядочивая лежащих студентов по факультетам и укладывая их хоть в каком-то порядке. «Профессор Люпин по программе хотел показать Бобгарта», – задумчиво проговорил директор. «Идиот», – с неприязнью с ней посмотрел на лежащего Люпина. «С учениками все в порядке, я ничего плохого не обнаружил». Директор аккуратно положил Макса на пол. Парень был не просто не здесь, он потерял сознание, но тело было напряжено и держало себя вертикально, а сейчас расслабился. «Что такое, Севе?» – женский голос прервался на полуслове. «Поппи», директор просяще глянул на школьную медиведьму, но той слова были не нужны. Поппи Помфри сразу приступила к более тщательной диагностике. Не прошло и минуты, как стал известен диагноз: легкое истощение, перегрузка нервной системы, сенсорный шок и потеря сознания. У всех сильнее досталось Найту. Тогда, с видимым облегчением заговорил директор, «я попрошу домовиков перенести ребят в больничное крыло. Благодарю, Альбус». Кивнула медиведьма и начала раздавать указания тут же начавшим появляться домовикам. Директор и штатный зельевар, а по совместительству, декан Слизерина и двойной шпион, покинули аудиторию. «Мальчишка», – прошипел Снейп, – «от Найта проблем больше, чем от Поттера с его папашей вместе взятых. Не будь так категоричен, мальчик мой, я уже неоднократно говорил тебе обуздать свою ненависть к отцу юного Гарри и не отбивать желание заниматься зельями. Я бы не подпустил Поттера к зельям на расстоянии полета Авады. Эх, молодость. Но чем тебе так досадил мистер Найт?» Фамилию ученика директор произнес очень недвусмысленно. «Неужели ты так переживаешь за ошибку своего друга, что всячески пытаешься ее исправить?» Лицо с ней позамерло каменной маской. Директор укоризненно покачал головой. «Кстати, раз мы заговорили о друзьях, как поживает наш дорогой мистер Малфой, старший? Что-то давно он не создавал проблем. Даже лимонные дольки растеряли остроту вкуса. Без изменений. Как пропал, так и не появлялся. Прискорбно». Дойдя до главной башни, директор и зельевар хотели разойтись в разные стороны, но Снейп спросил: «Директор, как вы думаете, чего такого может бояться 13-летний сопляк, что Бобгарта прокинул весь класс, и взрослого, с позволения сказать, волшебника? Вопрос не в том, чего он боится, а как он это пережил». «Директор, забвение, мальчик мой, забвение, всего-то, не заклинание, а неизбежности. И не боится? Нет, вовсе не боится. Я вас не понимаю, Качнул головой Снейп. «Эх, молодость», — усмехнулся директор и медленно пошел наверх к своей башне. Глава 14. Комментарий к глава 14. Спасибо тем, кто поддержал, кто планирует и кто не планирует. Читайте и ждете. А это тоже многое значит, но мне нужна финансовая поддержка. Долговая яма никуда не делась, но хоть с продавщицей в соседнем магазине за продукты рассчитался. В текущей обстановке и жестком карантине у нас это важно. Однако банки и приставы еще остались, а работы как не было, так и нет, а заказов по подработке за неделю и при рекламе ноль, да и небезопасно выездами заниматься, скажем честно. В общем, если у вас есть желание поддержать, то любой рубль будет в радость, а я постараюсь хотя бы час в день вырвать на написание фика по уже давно готовому каркасу. Сбер. 4817 7600 2582 8777 Яндекс 41001941911970257 Не вычитано. Мутные и неясные мысли тяжело перекатывались где-то на задворках сознания, но вдруг в глаза ударил яркий свет. В попытке избавиться от назойливого источника раздражения, я завозился на кровати и чуть было не рухнул с нее. Резко открыл глаза и сел, осматриваясь, вот только осматривать особо было нечего. Через высокие окна проникали свет от восходящего за холмами солнца, белые занавески вокруг кровати, сама кровать железная и предельно простая, а белье на ней снежно-белое, больничное крыло, не иначе. Сам я был одет в простой серый пижамный костюм в полоску, а рядом на прикроватной тумбе лежали мои сложенные вещи и палочка поверх них. Самочувствие вроде как хорошее. Проблем не ощущается, а потому я решил переодеться. Но стоило мне только взять вещи с тумбы, как занавеска отъехала в сторону, явив мне нашу колдоведьму, мадам Помфри. «Мистер Найт, доброе утро». «Доброе. Мне нужно проверить ваше состояние, прежде чем вы покинете больничное крыло». «Безусловно. Что делать? Стойте смирно». Около минуты мадам Помфри водила вокруг меня палочкой, без слов или жестов, и лишь редкие мягкие всполохи голубого и зеленого света на кончике ее палочки говорили о творимом медиведьмой колдовстве. «Все прекрасно, мистер Найт», — с легкой улыбкой медиведьма убрала палочку куда-то в свою форму, так похожую на подобную же у сестер милосердия. «Вы можете переодеваться и покинуть больничное крыло. Комендантский час кончился еще полчаса назад. Простите, мэм, сколько я тут провалялся. Инцидент с Богартом произошел вчера. Сейчас», — медиведьма мельком посмотрела на небо за окном, — «как вы понимаете, утро пятницы, до завтрака еще полтора часа. Остальные ребята уже пришли в себя и покинули больничное крыло сразу по окончании комендантского часа. Благодарю». Последовав рекомендации медиведьмы, переодевшись и парой простых бытовых чар приведя себя в относительный порядок, повесил стоявшую у тумбы сумку на плечо и отправился в гостиную факультета, попутно переваривая недавние события. Богдарт очень странно на меня повлиял. Произошла какая-то совершенно непонятная ситуация, в ходе которой пострадали присутствующие. Но самая большая проблема в том, что я так и не понял, чего боюсь. Хотя, в тот момент я даже страха не испытывал. Странно. Это все странно. До гостиной я добрался быстро, и там уже сидели однокурсники, страдали бездельем, играли в плюй-камни. А Невилл с очень сосредоточенным лицом играл в шахматы против Рона. А вот и виновник торжества, — с улыбкой махнула рукой Гермиона и подозвала присесть рядом на диванчик, что я и сделал, попутно обратив на себя внимание остальных. «Рассказывай, что тебе рассказать, так очевидно же», — не отрывая взгляда от шахматной доски, сказал Рон. «Чего это такое было? Богдарт нас всех уложил на раз. Не слышал о подобном. Да я сам не знаю. Я так и не понял, чего я боюсь. А вы чего все тут так выспались?» — улыбнулась Лаванда на пару с Парвати. «По твоей вине. А да и хоть бы с ним», — отмахнулся Рон. «Шах и мат, Невилл, угу. Опять. Главное», — продолжил мысль Рон, обернувшись уже ко мне, — «что и слизням досталось по первое число. Бьюсь об заклад, что Малфой сейчас рассказывает, как пожалуется папочке, и тот всех нас накажет». Убедившись, что народ вроде бы не держит зла за произошедшее, и какой-нибудь подставы можно не ожидать, я пошел в комнату, скинул вещи и отправился в душ. Время еще есть, а потренироваться я уже не успеваю. В итоге в большом зале я оказался одним из последних, и завтрак уплетать пришлось в ускоренном режиме, чтобы не опоздать на зелье к Снейпу, рекорд по времени обучения, за которое с меня ни разу не сняли баллы. Глупость, конечно, но он будет моим, продержись я до Рождества этого года. На зельях Снейп, как и всегда, витал по кабинету мрачной тенью, тяжело нависая над бедными нами. Иммунитетом к фактору Снейпа мог похвастать разве что я, да Гермиона. Правда, если все его побаивались, то Гермиону он попросту раздражал. Раздражал сегодня и Малфой. Походу нынче он специально сел поближе к Поттеру и то и дело доставал его тихими вопросами о Блэке и не желает ли Гарри лично поймать того. Из мести там, нет, ах, Гарри не знает. И все в таком духе. Сразу после занятий у Снейпа, за дверью кабинета, я не мог не услышать реплику. А отцу я напишу, уверенно и с ухмылкой рассказывал Малфой своим товарищам, и он обязательно решит вопрос с этим грязнокровкой и с некомпетентным люпином, поддакнул кто-то из слизеринцев. «Само собой», — кивнул Драко, — «само собой, интересно, как говорится, девки пляшут, либо информация о смерти Люциуса является большой тайной, и никто не в курсе, либо он способен жить без головы». В мыслях крутится пара шуток по этому поводу, но как-то не смешно, если он оказался жив. А может быть, тот Люциус был не настоящий, однако я все-таки мониторю ситуацию по прессе и разговорам, и с момента нашей с ним судьбоносной и, надеюсь, последней встречи, Люциус Малфой больше нигде не появлялся. Первая суббота нового учебного года началась, как и положено, с ранней пробежки по еще практически полностью спящему замку. Комендантский час заканчивается в 6 утра, подъем в 8. В эти 2 часа вроде бы и можно кого-то встретить из учеников, возвращающихся после ночных приключений, по-тихому покидавших Хогвартс или даже редких тренирующихся в чем-либо, правда, в основном, в поцелуях и обжиманиях по углам и аудиториям. Но таких было действительно мало, и встретить дежурного преподавателя был шанс куда больший. Сегодня в дежурстве был Люпин, и мне он попался, но мы лишь поздоровались и разошлись по своим делам. Отбегавшись по лестницам, направился в один из облюбованных мною с Гермионой неиспользуемых классов. Трансфигурировав из столов и стульев несколько спортивных снарядов типа всяких гантелей, утяжелителей и обычный полуторный меч, копию моего духовного, принялся за физические тренировки на силу и выносливость, попутно отрабатывая то небольшое количество приемов и ударов, что мне известны, не забыв максимально усилить нагрузку на тело, ослабив его своей же гемомантией. Усиление или ослабление собственного тела и возможностей, пожалуй, единственный способ использовать свою странную способность, при этом не выдавая ее. Закончив с физическими тренировками, очистил насквозь промокшую спортивную одежду магией, заодно приведя себя в порядок. На завтрак я пошел не в большой зал, а на кухню Хогвартса. Дверь туда, как и прежде, находилась на первом уровне подземелий, недалеко от гостиной Хаффлпаффа. Пощекотав грушу на гобелене, попал в святая святых замка, а обитающие там домовики радостно меня поприветствовали, накормили, напоили, и хорошо, что на радостях не растащили по запчастям, больно уж эти магические паразиты любят внимание со стороны волшебников. После столь неординарного с моей стороны поступка, я направился к кабинету директора. Добравшись до горгульи, в большой нише, охраняющей винтовую лестницу наверх, в кабинет директора, я с неким замешательством встал как вкопанный, пароль-то я не знаю. Уважаемая горгулья, решил я попробовать на удачу, мало ли насколько это магическое чудо разумно. Мне не назначено, но очень нужно попасть на аудиенцию к директору. Ничего не происходило несколько секунд, но вот раздался глухой звук ударов камней и механизмов, а горгулья развернулась, открывая проход на лестницу. Поднявшись наверх, постучал в преградившую путь дверь и легонько толкнул. Кабинет директора внушал и удивлял одновременно. Большой и просторный, с высокими арочными окнами, большим рабочим столом и креслом, диванчиками. На столе и шкафах то и дело можно увидеть различные магомеханические артефакты, крутящиеся, шумящие и ведущие прочую деятельность. Чуть в глубине были шкафы с книгами и проход в другую комнату, а ближе к противоположной от входа стороне была лестница на второй этаж, где тоже виднелись какие-то шкафы с книгами и прочим. А, мистер Найт, Дамблдор вышел откуда-то из смежного помещения, как всегда, в своей лиловой мантии, загадочно посверкивая очками-половинками. «Давно я вас ждал, а вы все не заходите к старику, да не заходите. Будет вам, профессор, доброго утра, между прочим». «Да, оно и вправду доброе», — кивнул Дамблдор, подходя к своему рабочему столу. Итак, смею полагать, вы хотели бы получить ваше разрешение на посещение запретной секции библиотеки? Вы, как всегда, правы. Эх, если бы я всегда был прав. Что же, они были где-то здесь. Директор сел за стол и пару секунд искал документы в выдвижном шкафчике. Вот, Дамблдор вытащил два бланка и положил на стол, придвинув в мою сторону. Ваше с мисс Грейнджер разрешение. Спасибо большое, кивнул я, улыбнувшись и забрав два бланка. И вправду, на нас. Хотел бы я больше потратить времени на беседы о магии жизни, посетовал Дамблдор, кладя перед собою высокую стопку ровных пергаментов и бумаг. Однако меня ждет работа, а вас, мистер Найт, насколько я помню, занятия по рунам и арифмантике. Да, профессор, вы правы, всего доброго. Директор лишь улыбнулся и углубился в чтение первого документа из огромной стопки, а я как можно тише покинул кабинет. Руны и арифмантика прошли довольно быстро. Хотел бы я сказать, что узнал много нового, но нет, все это есть в книгах. Однако, был и очевидный плюс в занятиях с преподавателем. На рунах можно было узнать некоторые необозначенные в книгах нюансы, как, допустим, проецирование рун в воображении для лучшего закрепления результата на материи. Чем лучше проекция в голове, тем качественнее результат. А вот арифмантика особыми хитростями похвастать не может, ведь там наш преподаватель, Септима Вектор, выступала в качестве переводчика с сухого академического языка терминов и цифр на общедоступный человеческий. Правда, несмотря на мои знания и кругозор, вынужден признать, что порой это очень и очень нужно и экономит время, ведь не приходится тратить его на самостоятельные попытки расшифровать академический текст, а то вроде бы и буквы на латинице, да и слова знакомые, а вложенный автором Талмуда смысл сказочным образом ускользает от понимания. После занятий по расписанию обед, и мы с Гермионой, не сговариваясь, вместе отправились по коридорам, наполненным снующими туда-сюда учениками. «Держи», – протянул я девушке ее разрешение на посещение запретной секции. «О», – Гермиона прочитала, что ей дали. «Спасибо, Макс, я уже и забыла со всей этой суетой, дементорами, блэками и прочими беспокойствами. Да я тоже все не находил времени забежать к директору. Сегодня с утра вот забрал». Гермиона спокойно положила допуск в сумку. Пару секунд я смотрел на так и не изменившееся лицо девушки. Мы шли, а я смотрел. У меня что-то на лице, занятно. Ты получила годовой допуск в запретную секцию и никак не выразила свое восхищение и предвкушение. Кто ты такая и куда дела Гермиону? Девушка улыбнулась, стрельнув глазами. Окклюменция дает о себе знать. Неплохая вещь. Позволяет лучше контролировать различные порывы. Сглаживает внешние проявления характера, так сказать. Правда. Гермиона несколько помрачнела, а мы уже почти дошли до большого зала. Правда, что, дементоры? Мне кажется, что их присутствие сильно влияет на разум. Напрягаться приходится изрядно. Я тоже заметил и умудрился даже слегка потерять контроль над поступками, действую излишне импульсивно. Думаю, это стоит рассматривать как тренировку. А еще, следует подойти к профессору Люпину и спросить о Патронусе. Правда, не думаю, что после недавнего инцидента он будет гореть желанием заниматься с тобой. Думаешь, провал со мной и Богартом как-то повлиял? Несомненно, так подорвать и без того отсутствующую уверенность преподавателя в своих силах. Да, мы сели за стол факультета и принялись накладывать в свои тарелки различные яства, коих было ощутимо больше по сравнению с прошлыми не только днями, но и годами. Различные овощные и мясные блюда в широком ассортименте, были и фрукты, полужидкая фруктовая пюрешка. Похоже, до руководства таки дошла необходимость разнообразить и увеличить рацион, чтобы мы тут не позагибались от дементоров, не мог не заметить я с ехидной ухмылкой. Тут и Рон сразу на меня обернулся, а на лице его читалась очевидная радость. Хоть какая-то польза с этих чудищ, заметил Рыжий, возвращаясь к поеданию куриного пирога, запивая соком и заедая салатом. «Думаешь, они бесполезны?» – спросил Рыжего Симус. Апфалюфна, видя непонимание в глазах товарища, Рон быстренько прожевал и проглотил кусок пирога. «Абсолютно, говорю, даже если Блэк совсем свихнулся и желает навредить Гарри, то лезть в Хогвартс – последнее дело. А как бы ты поступил?» Стало мне вдруг любопытно. «Я, ну...» Рон задумчиво почесал затылок. «Учебный год заканчивается всегда в один и тот же день. Я бы, не знаю, подождал бы в этот день на Макгловской стороне вокзала. Под Обороткой, к примеру, увидел бы Гарри. Блэк же правая рука, сами знаете кого. Да, значит, и всякая темная магия ему не в новинку. Наверняка есть и такие заклинания, которые сразу убивают. Вот, я понял, можешь не продолжать. Ага. Рону было явно неприятно представлять себя на месте преступника, да такого, образ которого для общественности был абсолютно неприятен рыжему, что после обеда, покончив с первым, каким-то непонятным, но вкусным супчиком, Гермиона дорвалась до отбивных. Думаю, я потянулся к тем же отбивным, уж очень быстро они исчезали. Я схожу проверю пару своих теорий, желательно наедине, а потом можно сходить в библиотеку. Каких теорий? По мотивам рассказов Флитвика. Профессора Флитвика, Макс, я просто экономлю время. На одном слове, за весь день так и полчаса профессоров набраться может. Вот и я о чем, кивнул на мой аргумент сидящий неподалеку Рон. А это время можно направить в правильное русло. О, курочка. Половина слышавших с улыбкой закатили глаза. На самом деле, что бы ни думал о себе Рон, он персонаж яркий. Его знают чуть ли не больше людей, чем самого Поттера, серьезно. Правда, жуть какой бездарь и лентяй, но кто не без греха в таком-то возрасте? Ах, да, невоспитанный, неопрятный, грубый. После обеда мы разбежались кто куда, половина дня свободна как ни крути. Добравшись до одного из наших заброшенных классов, я бросил сумку на одну из парт, даже не озаботившись чисткой от тонкого слоя пыли, сел на пол к стене, расслабился и начал думать. Для начала, график на сегодня. Позаниматься самостоятельно, добраться до запретной секции и продолжить изучение книг с Гермионой, практика в заклинаниях, попытка выудить у Люпина информацию о Патронусе и попросить научить или хотя бы показать. В принципе, скудная информация о заклинании Патронуса у меня есть, как и у Гермионы, но этого явно недостаточно. Итак, самостоятельные занятия. Для начала, мне следует получше обдумать слова Флитвика о формировании магических структур, чувствительности к магии и прочее. Я четко помню свой первый магический выброс и четкое ощущение тепла в груди. Те детские попытки колдовать самостоятельно и без палочки также вызывали легкое ощущение тепла и странного присутствия некой энергии. Работа с гемомантией такого чувства не вызывает вообще, но есть что-то другое, совсем другое и еще более неуловимое, вне зависимости от объемов гемомантических манипуляций. Колдовство с палочкой не вызывает никаких ощущений вообще. Либо они чертовски слабы по отношению к волевой магии по принципу выбросов и визуализации желаний. При этом, есть слабая чувствительность к магическому фону вокруг, за счет которой я и смог сравнить фон Хогвартса с фоном Дамана Гримма. Значит, нужны эксперименты. Сосредоточившись и вспомнив уже давно неиспользуемые навыки из детства, взмахнул рукой и с нее сорвался бесформенный сгусток пламени, оставив подпалину на стене. Ощущение много слабее, чем в детстве, а объем колдовства прежний. Попытался вызвать в себе равнозначные ощущения теплоты, как и в детстве, и вновь махнул рукой. В стену прилетел здоровенный, размером с человека сгусток, капитально подпаливший камень и даже оставивший подгорающие и искрящиеся прожилки, быстро потухшие. Все ясно. С возрастом увеличилась мощность вырабатываемой магии, а затраты на аналогичные эффекты уменьшились. Взяв в руки палочку, наколдовал в стену напротив простой ступифой. Ощущения от магии внутри нулевые, без изменений. Сконцентрировался и пожелал создать ступифой помощнее. Получилось, но ощущений до сих пор нет. Вызвал в груди ощущение тепла, постарался направить в руку, получилось не очень. Однако, тут же попробовал воссоздать ступифой. На кончике палочки мгновенно выросла и взорвалась голубыми сгустками сфера. Сгустки быстро и хаотично летали по комнате, разбрасывая в стороны голубые искры, словно снежинки, истаивающие в воздухе. Только я подумал, что это довольно красиво и, зацепившись взглядом за что-то мелькнувшее сбоку, резко посмотрел туда. Просто блик от света послеобеденного солнца в окне. Голубые сгустки словно взбесились и очень резко рванули в то место, куда я смотрел. Их было 7. 7 мощных ударов словно молотом, немного раскрошили плотный камень стены. Прекрасно, задумчиво и удивленно я смотрел на дело рук своих. Получилась неведомая хрень. Что я могу сказать о результате эксперимента? Очень непонятно. Судя по всему, под напором принудительно накачиваемой магии, конструкт заклинания сложился некорректно, и мне очень повезло, что на выходе получилось нечто адекватное, а не просто взрыв, газ, какая-нибудь лава или пространственная аномалия. Может случиться что угодно. Подобные эксперименты стоит несколько отложить и перейти не к накачке магии методом пусть и примитивного, но контроля, а накачке эмоциональной, основываясь на желании. Такой метод накачки вполне осуществим, ведь если взять за основу заклинание, доставшееся мне из гримуара с демоном, то вполне возможно визуализировать процесс создания заклинания, его конструкта, при этом не имея на должном уровне развитой чувствительности. Как-то же я создавал те же выглифт, ударная волна при хлопке ладонями, или фунгильд, туманный морок. Там вообще было все просто, представляю, что некая магия есть во мне, визуализирую конструкт, рунный или контурный из сложных фигур, или совмещенный, или переплетение разных нитей, а потом той магией, что есть во мне, просто наполняю в определенном порядке конструкт. Ну, точнее, представляю, как он наполняется той магией, что есть во мне. Все четко, ровно, по схеме. Но есть но и не одно. Заклинания из гримуара так глубоко засели в сознание, а возможно и душу, что я их могу воспроизводить чуть ли не на рефлексе, словно сотни лет только и делал, что практиковал их и познал все тонкости. Но проблема в том, что эти знания неполноценны. К примеру, из категории туманных мороков помимо фунгильта есть еще с десяток. Все они сложнее, а некоторые являются его производными. Однако я понятия не имею, как некто от фунгильта пришел к этим производным. Это как со скрипкой, умением играть на которой я мог похвастать в прошлой жизни. Буквально за пару секунд в голове может выстроиться долгий путь по становлению этого умения, неудачи, провалы, успехи, долгие репетиции и тренировки, как мне ставили обе руки, учили держать и управлять смычком и прочее. Именно с этим богатым опытом ассоциируется умение играть на скрипке и те ноты, которые ты извлекаешь из нее, превращая в мелодию, музыку. Здесь же, этот богатый арсенал зачастую далеко не светлых, сложных и мощных заклинаний и ритуалов не ассоциируется ровным счетом ни с чем. Если опыт игры на скрипке позволяет не только играть уже заученное и отработанное, но и довольно легко выдавать новое, импровизировать, то здесь я могу выдать лишь определенную мелодию, всегда абсолютно одинаковую и ни грамма импровизации, отступление от нот равносильно срыву, провалу, исправиться невозможно. Что это значит? А это значит только то, к чему я пришел еще в прошлом году, до уровня этих заклинаний нужно расти. Именно это я и буду сейчас делать. Цель – четкое ощущение всех нюансов формирования заклинания. Теоретически достичь этого можно, как мне кажется, несколькими путями. Я точно помню визуальный процесс формирования Левиаса в исполнении Флитвика. Можно попробовать визуализировать формирование конструкта параллельно с самим формированием посредством академически правильного выполнения заклинания. Подобные ассоциации даже без чувствительности, на подсознательном уровне должны помочь в появлении привязки нужных ощущений к факту колдовства. Есть, как мне кажется, еще один вариант. Палочка является концентратором и направляющим вектором, через который магия покидает тело для формирования заклинания. Если рассмотреть это с некой физической точки зрения, то можно представить так. Окружающая среда имеет некое сопротивление, не давая магии свободно покидать тело. Палочка же играет роль этакой прокладки, переходника, что в зоне контакта двух сред практически нивелирует сопротивление окружающей среды, позволяя магии намного легче покидать тело. Почему движения генерируют магию? Думаю, это связано с банальным повышением нервной и физической активности. Слова-ключи, думаю, фишка в дыхании. Не хочется верить в то, что сами по себе слова действительно имеют магический вес. Я имею в виду, слова без воли и разума. Просто слова. А вот нюансы дыхания, особенности работы дыхательного аппарата, ассоциативные цепочки, всплывающие в голове во время произнесения слов, смысл которых тебе понятен, это уже да, такое может и должно влиять на магию. Но, что-то я углубился в теоретизирование. Прав Флитвик, об этом можно думать, рассуждать и говорить вечно. В общем, палочка позволяет магии намного легче и более направленно покидать тело. Возможно, по этой причине чувствительность к магии во время колдовства несколько ниже, а точнее, сам ток магии, не встречая особого сопротивления, не вызывает нужных ощущений, так как усилия для создания тока почти не прикладываются. Из этого следует разумный вывод, конечно, при условии, что теория верна, что менее подходящая палочка, а лучше вообще почти неподходящая, но хоть немного пропускающая магию, потребует много больше усилий для колдовства, а значит и чувствительность к магии вырастет. И это так, я вскочил, получив некое озарение. Чертов Невилл, От бурного потока мыслей я начал маршировать по классу, заложив руки за спину. Маршировать и рассуждать. Насколько мне известно, палочка Невилла ему совсем не подходит. Однако парень невероятно старается, превозмогая с завидным упорством и постоянством, хотя и сам при этом постоянно сетует на свою, якобы, бездарность. При этом у него даже получается, пусть и по скорости освоения новых заклинаний он практически на последнем месте. Хуже только Рон, но с приобретением новой палочки он уже показал, что не так и бездарен. Правда, это привело лишь к еще большему пренебрежению учебой и занятиями. Но к чему это я? А все просто, хитрая бабушка Невилла, а возможно и не только она, и не только по отношению к Невиллу, всучила ему не очень-то и подходящую палочку в надежде на его упорный труд. Со временем, пусть и не скоро, парень должен научиться колдовать через силу, попутно раскачивая интуитивное понимание процессов формирования магии. А когда ему подберут хорошую палочку, колдовать он будет легко, как дышать. Подтверждением его развитию в области чувствительности магии могут послужить растения. С каждым годом он лучше и лучше понимает их, чувствует. Это очевидно на занятиях. В общем, наверняка есть и другие способы, мне пока что неизвестные, либо я попросту не особо умен, а в это верить не хочется, но вот способ с палочкой кажется вполне приемлемым и срочно требует проверки. Схватив за лямку сумку с парты, перекинул ее за плечо и быстрым шагом отправился в библиотеку. Мимо мелькали веселые и довольные выходным днем ученики. На террасе во внутреннем дворе царила суета, и кто-то даже сидел с учебниками, греясь в лучах еще не спрятавшегося за стены замка по летнему теплого солнца. Но я все спешил и спешил. Зайдя в библиотеку, я первым делом поздоровался с незаменимой и неизменной мадам Пинс, нашей строгой библиотекаршей. «Доброго дня, мадам», — кивнул я с улыбкой и тут же протянул свой допуск в запретную секцию. «Добрый, молодой человек», — кивнула она, поправив пальцем очки. Взяв в руки допуск, мадам Пинс быстро, но внимательно пробежала взглядом по тексту. «Директор Дамблдор говорил, что выпишет вам и мисс Грейнджер подобные документы. С сегодняшнего дня и до последнего дня учебного года вы допускаетесь к работе в запретной секции. Дорогу вы знаете, правила остались неизменными. Ознакомьтесь с инструкцией к новым книгам в секции, на последней странице. Благодарю, мадам», кивнув друг другу. Каждый вернулся к своим делам, мадам Пинс к заполнению каких-то бланков, а я скорым шагом направился в запретную секцию. Как и всегда в начале года, в библиотеке было пусто и очень тихо, тем более еще и день субботний. В общем, никто, похоже, до сих пор не в курсе, что мы с Гермионой уже второй год будем посещать столь вожделенное для искателей знаний место. Пройдя через открытые двустворчатые двери запретной секции, я нашел взглядом Гермиону, что в черных перчатках внимательно листал одну из книг в левой части помещения. «КХМ, привлек я к себе внимание, хотя для этого существует мягкий перезвон колокольчиков, когда кто-то сюда входит, но похоже, Гермиона была слишком увлечена чтением, полностью игнорируя не только посторонние отвлекающие факторы, но и парочку кудрявых прядей, выбившихся из незамысловатой прически. «Мисс Грейнджер, а?» Чуть резче, чем требовалось, подняла девушка взгляд от текста в книге. «Макс, ты почти напугал меня, возможно. Как дела?» Подойдя поближе, я посмотрел изучаемую девушкой книгу. «У-у-у, ты где нашла азы некромантии?» Фактически, Гермиона включила режим лектора, только куда более мягкий, чем в первые месяцы нашего знакомства. Термин «некромантия» имеет совсем не то значение, которое ему приписывают. Только последние десятки лет он начал входить в обиход среди волшебников, и пришел он из обычного мира под влиянием фэнтези. Некромантия в оригинальном своем значении практически вымерла из-за практически полной невозможности призвать дух умершего, а именно работа с такими духами подразумевается под словом некромантия. То, что в современном лексиконе подразумевают под некромантией, является ничем иным, как сплавом малефицистики, трансфигураций, чар и раздела химерологии, витамистериума, и правильнее это все называть некромагия. А вот материалов именно по некромантии здесь я не нашла, но думаю, у кого-нибудь из чистокровных наверняка что-то есть по работе с душами. Занятно, не смог не улыбнуться, вызвав ответную улыбку. Похоже, Гермиона уже не воротит нос от подобных знаний. А это тогда что? Я указал пальцем на схематическую картину какой-то неведомой твари явно искусственного происхождения, под рисунком которой расписывался конкретный способ соединения мертвых тканей с живыми. Витамистериум – магическая наука, изучающая свойства живых и мертвых тканей, влияние магии на них и в целом изучающая феномен жизни, смерти и нежизни. Довольно занятные материалы, если абстрагироваться от полнейшей бесчеловечности, аморальности и жестокости методов, которыми эти знания получены. Ты знал, что около половины существующих на данный момент магических существ являются так называемыми химерами? Очень занимательная информация, особенно то, что такие существа оказались способны к естественному размножению. Хотя, некоторые могут размножаться только сугубо магическим методом, этаким, магическим почкованием. И какие применения у подобной магии? Ну, если отбросить причинение вреда, то широкое применение витамистериум находит в продвинутой медицине, как и сама некромагия. Кстати, любопытный факт. Для практики колдомедика рангом выше подмастерья нужно обязательно вступить в гильдию и дать кучу клятв на различное непричинение вреда и неразглашение тайн магии. Только в случае самообороны можно применить что-то специфическое. Потому, кстати, Министерство магии не имеет претензий к колдомедикам, чтобы они не учудили, даже если примененное волшебство считается темным. Хочешь стать колдомедиком? Это было бы интересно, но не думаю, что это по мне. А чем, кстати, ты вообще хочешь заниматься? Ну, в итоге, я присел на стоящую рядом лавку. Гермиона же не спешила отрываться от книги, так и стоя рядом с подставкой для нее. Сначала я хотела выучить все-все и стать самой-самой, чтобы все знали, что вот, Гермиона Грейнджер самая умная, все знает, все умеет и вообще, большой молодец. Будучи внимательным слушателем, кивнул. Потом хотелось идти и исправлять всю несправедливость на своем пути. Ты ведь и сам замечаешь, что если сравнить с обычным миром, здесь многое кажется не так, а ведь мы еще даже дальше школы не вышли. А что теперь? Теперь, а я не знаю. Многие ценности, так лелеемые обычными людьми, здесь не имеют не только смысла и значения, но еще и вредны. Помнишь, я хотела нести добро домовикам? Было дело, помню, с улыбкой сказал я, на миг погрузившись в воспоминания о парочке разговоров, пыльце и луктарусах. Не смейся, я была настроена серьезно. И что, не натолкни ты меня на мысль, что домовикам свобода не только не нужна, но и вредна, и нужно больше узнать о вопросе, прежде чем лезть. Уверена, сейчас я бы бегала и донимала всех с какой-нибудь общественной организацией и ассоциацией. Так подобных тем, оказывается, огромное множество. Да, например, хорошо, ты замечал, что почти никто не моет руки. Не только ученики, но и профессора. А проблема вовсе не в отсталости мышления и средневековых нравах, а в простом магическом приеме с потиранием рук, словно при намыливании, и простейшего магического воздействия, относящегося, кстати, к разделу колдомедицины. Смесь очищающих и дезинфицирующих чар. Я тебе потом напишу. Спасибо, подобное я и вправду замечал, но руки тоже не мыл, пользуясь палочковой магией для очистки. Вот, или ритуалы для очищения от сглазов и спонтанных магических влияний. Что нам говорят книги, другие ребята и вообще, как строится словесная информация. Ритуальная магия запрещена, темная магия, фу-фу-фу. На самом же деле запрещен строго ограниченный список ритуалов, и большая часть в нем вовсе не из-за темности, а сложности требуют специфического и разнопланового образования, понимания, а не следования инструкциям. Ну, это и по самим ритуалам понятно. Однако, если в вопрос не вникать, а верить слухам и ограничиваться чужим мнением, то будешь как Рон, бегать вокруг и все непонятное называть темной магией. Он так делает, чаще чем ты думаешь. Мне девочки рассказывают, как от него в гостиной то и дело слышно нечто подобное. Мы-то занимаемся постоянно, а он в игры играет, да спит. Так что, я в некотором смятении. Многие мои ценности, в которые я верила с малых лет, несколько бессмысленны здесь. Знаешь, думаю, тебе нужно найти раздел магии, который бы максимально тебя интересовал, он и станет твоей целью. Ты так сделал? Не, я хочу изучить все, до чего дотянутся мои ручонки. Кстати, ты говорила о гильдиях. Есть по ним информация? Нет. Думаю, позже поискать, может быть, на каникулах. Я тоже поспрашиваю. Гермиона, я вообще чего пришел-то? Мне нужна твоя помощь вот прямо сейчас. Нужно проверить одну теорию по улучшению магической чувствительности при колдовстве, А для этого мне нужна ты и твоя палочка. Когда освободишься, можно и сейчас, тогда пойдем скорее». Гермиона быстро закрыла книгу, следуя инструкции, положила ее на специальный постамент и последовательным нажатием активировала охранную рунную цепочку. Кто-то мог бы подумать, что руководство Хогвартса не дает ученикам учиться такими мерами, но это для нашей безопасности, книги здесь могут сами по себе нанести существенный вред. Сняв перчатки и положив их на полочку у входа, рядом с Талмудом инструкции, Гермиона оправила мантию, перекинула через плечо ремень сумки. Все, покинули библиотеку быстро, не забыв попрощаться с несколько удивленной мадам Пинс. Она наверняка думала, что мы не на один час задержимся в обители знаний, но нет. Дойдя до нашего класса для тренировок в магии, я вновь бросил сумку на парту, а Гермиона поступила более бережливо по отношению к вещам, аккуратно поставила сумку рядом. Итак, что случилось? Девушка взмахнула палочкой и парой заклинаний убралась практически во всем классе. Есть теория для развития чувствительности. Я вкратце рассказал свои мысли о палочке, в сравнении с сопротивлением окружающей среды, потоком магии и прочее. В твоих словах есть смысл, кивнула Гермиона и протянула мне свою палочку рукоятью вперед. Держи, попробуй. «Давай». С некоторым волнением и сомнением я брал в руку этот магический инструмент, вдруг подойдет слишком хорошо, но нет. Когда палочка Гермионы, виноградная лоза и сердечная жила дракона, если я правильно помню, оказалась в моих руках, я не почувствовал ни малейшего оттенка того тепла и комфорта, что было при выборе моей палочки. Просто палочка, и лишь четкое осознание и понимание того, что я держу в руках именно концентратор магии, не давали растерять уверенность. Быстро взмахнув палочкой, я произнес: «Люмос». «Ничего, Люмос. Похоже, Макс, палочка тебе не подходит. Вот и прекрасно. Так, как там правильно». Сконцентрировавшись на себе и своих ощущениях, выдал простейший, но от этого не менее идеальный жест, попутно формируя мысленный посыл и волевой образ. «Люмос». На краткий миг мне показалось, будто я что-то почувствовал. Какой-то переменчивый дискомфорт, даже локализовать источник которого не получалось. Однако, люмос разгорелся, пусть и несколько тусклее должного. Получилось. Радостно прихлопнула в ладоши Гермиона. И даже более того, Нокс, свет потух. Мне показалось, будто я что-то почувствовал. Вот, возьми, попробуй. Я протянул Гермионе свою палочку. Приняв ее, девушка в ожидании смотрела на меня. Просто сосредоточься на своих ощущениях и делай заклинание идеально и по инструкции. Намного идеальнее, чем даже первые наши опыты в магии. Хорошо, я поняла. Не став ждать результата от Гермионы, а он обязательно будет в ближайшее время, я приступил к тренировкам с чужой палочкой. Люмос, люмос, люмос. И так постоянно, без перерыва, с большим, легко ощутимым напряжением мозгов. Безусловно, я не ожидал моментального прогресса, но эффективность оказалась ничтожно маленькой. Попробовал другой способ. Сконцентрировался на ощущении тепла в груди, а точнее, заставил это тепло появиться. Представил, как это тепло устремляется к руке, и вот в таком состоянии выполнил люмос. Вот здесь я уже смог точно ощутить, как магия со скрипом, нехотя, словно продираясь через тернии, перетекла в палочку, и более того, появились ощущения от этого тепла за пределами тела. Словно пространство вокруг тоже является частью меня. Разве что само это ощущение было ничтожно слабо, но оно было. Так, стоп, я положил палочку на парту и посмотрел на Гермиону. Люмос у нее получался, но по лицу читалась усердная работа мысли. Что такое? Есть другое предложение. Ты помнишь свои детские магические выбросы? Само собой, тогда я и не знала, что думать даже. Родители, прознав, пугали меня секретными лабораториями и прочее, лишь бы я держала все в тайне и старалась контролировать. А было у тебя странное чувство легкого тепла в груди? Тепла в груди, да, Гермиона задумалась, начав по привычке постукивать палочкой по подбородку, стоя в расслабленной позе, уперев одну руку в бок. Да, пожалуй, было что-то такое. Отлично. Постарайся вспомнить это ощущение в деталях, спровоцируй появление этого ощущения вновь и направь его в палочку, начав выполнять заклинание. У меня подобный подход вызывал более четкое ощущение магии в пространстве, особенно моей, формирующей заклинание. Смутное, но оно хотя бы появилось. Хорошо. Я сел за парту и ждал, а Гермиона так и стояла расслабленно, с закрытыми глазами. Это продлилось недолго, около минуты, а после мне показалось, будто воздух вокруг девушки слегка дернулся. Совсем чуть-чуть, не открывая глаз, Гермиона вытянула руку с палочкой и выполнила идеальный люмос, осветив комнату мягким голубым светом, даже чуть затмившим дневной из окон. «Есть», – прошептала она, легко улыбнувшись. «Нокс, я поняла, отлично, работаем, концентрируемся на этом ощущении, пока не сможем разложить его на абсолютно все нюансы». И мы начали практику, быстро устав, но рук не опустив, тренировались чуть ли не до темноты. «Тимми», – позвал я одну из домовушек Хогвартса, с которой нас познакомил Перси. Рядом раздался характерный хлопок, и на нас преданно уставилась мелкая домовушка, с радостью смотря своими большими непропорциональными глазами. «Молодые волшебники не забыли Тимми». «Тимми очень рада». «Да, очень. Чем Тимми может помочь?» «Привет, Тимми», – поздоровалась Гермиона, но на улыбку сил у нее уже не было. Настолько осознанные магические тренировки выматывают психически, словно вновь на первом курсе и ничегошеньки не умеешь и не знаешь. Такие тренировки вообще намного более изнуряющие, чем бездумные взмахи волшебной палочкой, как любит практиковать Рональд, да и остальные тоже. «Тимми, будь любезна, организуй нам ужин, но без жирного», – попросил я домовушку, и та вся буквально засияла от радости, что ей доверили работу. «Тимми все сделает, не извольте переживать». «Да, что я, что Гермиона сидели каждый за своей партой, в этом кабинете они индивидуальные». Не прошло и пары мгновений, как перед нами появились по большому подносу с салатами, картошкой и мясом на пару. Каждому индивидуальный кувшин, а заглянув внутрь его, я обнаружил там яблочный сок, а домовушка запомнила предпочтение в соках. «Молодец», — сказал я в пустоту. Гермиона медленно и нехотя заглянула в свой кувшин и лишь подтвердила мои слова одним весомым. «Угу». Плотно поев, мы в молчании двинулись до гостиной, не забыв вернуть друг другу палочки. Открыв паролем портрет полной дамы, я пропустил вперед Гермиону. В гостиной было, как всегда, шумно, народ занимался кто чем, лишь бы не делом. Близнецы гоняли однокурсников своими изобретениями, старшие пугали младших историями о шутках близнецов и коварстве слизеринцев, а наш поток. Ну, девочки сплетничали и похихикивали, сидя на диванчике в одном из уголков. Гарри играл с Роном в шахматы, а Невилл наблюдал, подмечая что-то одному ему ведомое. «Я в душе спать», — уставшим голосом предупредила Гермиона. «Так что, спокойной ночи, и тебе», — кивнув обратившим на меня внимание однокурсникам, проявил внимание к Поттеру и компании, поинтересовавшись ходом игры, и ушел к себе. «В душ пока рано, ведь осталось одно незаконченное дело». Найдя в своем сундуке давно приобретенную сумку с незримым расширением и широкой горловиной, набор инструментов для разделки всяких туш и растений, наложил на себя дезиллюминационные чары как по учебнику и вновь отправился на выход. Входить в гостиную никто не спешил, потому пришлось так, пренебрегая конспирацией, открыть портрет и невидимкой выскользнуть в коридор. Не ровен час, как наступит время отбоя, а значит и дежурный преподаватель выйдет в рейд, нужно поспешить. Быстро добравшись по уже пустующим и тихим коридорам замка до туалета Плаксы Миртл, я зашел внутрь и убедился, что никого нет. Подойдя к нужной раковине, вновь проверил помещение, на этот раз не пренебрегая гоменум ревелия. «Чисто. Откройся», — прошипел на парсилтанге, и комплекс из раковин разъехался в сторону, открывая мне темный зев спуска в тайную комнату. Ну что же, один шаг, и вот я вновь лечу вниз. Ну нет у меня ни метлы, ни чар нужных в памяти. Прокатившись по темному, но уже знакомому маршруту, я выпал в темную комнату с костями мелких животных. Мягкий свет лился не пойми откуда, но его было недостаточно. Люмос, взмахнув волшебной палочкой, создал источник света и хлестким движением отправил его под потолок. Дерьмо. Других мыслей у меня просто не было, ведь рядом с тем местом, куда должен бы приземлиться нечто из спуска сюда, лежал самый настоящий фарш из перемолотых и явно продавленных через что-то останков. Останков человека и старой одежды. Посреди останков, в самой высокой куче фарша, лежала клетка. Та самая, в которой я сбросил Питера. Тут же принюхался, но запаха нет, а останки не гниют. Холод подземелий, возможно. Хотя, слабый запашок все-таки есть. И вовсе не плоти, а внутренности. Слабый, но от этого не менее неприятный, ведь внутренности пахнут вовсе не розами. С помощью палочки и телекинеза, который отрабатывал еще в детстве, начал копошиться в останках. И вот что удивительно, никакого омерзения. Однако, как бы я ни искал, не смог найти ничего, способного подтвердить личность Карниса Ванеска. Заклинанием избавился от плоти, оставив лишь клетку и переломанные кости. «Эх, Питер, Питер», — пробормотал, присев на корточки рядом со скелетом, начав внимательно его осматривать. «Неужели тебя не смог убить тот, кто хотел убить, но ты погиб от действий того, кто хотел наоборот, сохранить твою жизнь? Ненадолго, правда». Так, обратив внимание на подробности скелета, я не мог не заметить забавный факт: 10 пальцев рук, некоторые переломаны, конечно, однако, этот Питтигрю не настоящий. Глава 15. Комментарий к главе 15. Спасибо тем, кто поддержал, кто планирует и кто не планирует, читайте и ждете, а это тоже многое значит, но мне нужна финансовая поддержка. Долговая яма никуда не делась, долгов на 5 налей, работы как не было, так и нет, а заказов по подработке за неделю и при рекламе 0, да и небезопасно выездами заниматься, скажем честно. В общем, если у вас есть желание поддержать, то любой, вообще, рубль будет в радость. А я постараюсь хотя бы час в день вырвать на написание фика по уже давно готовому каркасу. Сбер. 4817 7600 2582 8777. Яндекс. 41001941947027. Не вычитано. Могут быть логические ошибки. 7:30 утра, всю ночь писал. С логическими ошибками. В комменты ПЛЗ. После обнаружения трупа неизвестного человека в тайной комнате, я не стал пороть горячку. Если в качестве крысы был изначально не Питтигрю, то на его месте я бы подкинул кого еще, ведь разве удивительно, что храбрые гриффиндорцы решили прикопать далеко не самого приятного зверька, ну или спрятать, но, если подумать чуть дольше, то даже в такой ситуации, на месте Питтигрю я бы дал дёру из замка, особенно, если он подозревает Блэка в попытках добраться до своей предательской тушки. В общем, как бы то ни было, но искать сейчас Питтигрю – дело гнилое. Остается только корить себя за поспешно принятое решение и наплевательское отношение к крысе. Однако, не только ради крысы я спускался в тайную комнату. Основная цель – Василиск. К моей радости, туша Василиска все так и лежала в главном зале тайной комнаты. Туша выглядела так, словно грохнули ее вот буквально 5 минут назад, и только огромная лужа свернувшейся и чуть потрескавшейся крови под Василиском говорила об обратном. С большой радостью достал я инструменты и сумку с широкой горловиной, вот только стоило мне подойти к туше вплотную, как радость улетучилась, как эту махину разделывать вообще. Мои знания о свежевании змей тут попросту неуместны, змея-то маленькая и мягкая, а шкура этой твари плотная и твердая как стена. Толстая, да и размеры. Еще и вспомнился странный эффект от яда, расплавившаяся голова Люциуса. Хотя это могло быть вызвано совместным воздействием меча и яда, но лучше провести эксперимент. Осмотр пасти трупа показал, что некоторое время яд точно сочился из клыков. Под пастью и на нижней челюсти были следы потеков. Однако, камень пола лишь немного проплавился и следы были похожи на кислотное воздействие, а челюсть была цела. Не мудрствуя лукаво, надрезал специальным ножом плоть под чешуйкой, хотя размером она была в пару сантиметров, но неважно. Прошел ножом под чешуйку, пробил кожу и вырезал немного мяса. Трансфигурировал длинную иглу, наколол кусочек на нее и потер о клык. Яд явно попал на мясо и были даже его следы, но воздействие нулевое. Материализовав меч, потыкал им в кусочек мяса, нет эффекта, но нужны эксперименты. На следующий день, в воскресенье, заглянул на кухню к домовикам и спросил, а не водятся ли в замке грызуны. Ответ был положительный, но домовики заверили, что они в наикратчайшие сроки отлавливают вредителей наряду с пауками. Я попросил поймать мне парочку и уже хотел было уйти, но мне практически сразу выдали 4 крыс. Не теряя времени, но и не забывая в спешке о чарах невидимости, я вновь добрался до тайной комнаты и провел эксперимент. Потер живую крысу о клык Василиска. Та довольно долго корчилась и померла. Второй крысе сам открутил голову, хоть и не хотелось, травмирующие детские воспоминания прошлой жизни. Тогда, давно, прибил крысу кирпичом, вот только недостаточно сильно и она была жива, но выжить уже не смогла бы. И вот, как сейчас помню это дурацкое ощущение от вида дергающейся поломанной крысы, вроде бы и добить надо, а нечем. Неужели я правда был тогда такой жестокий? В этот раз справился четко. Ткнул крысой в клык Василиска и, положив на пол, заметил, как трупик начал быстро оплавляться до скелета. Третью крысу ткнул материализовавшимся мечом духа. Ну, не проткнул, а поцарапал. Как и первая, эта крыса долго корчилась и только потом решила скончаться, однако осталась невредима. Четвертую крысу умертвил, вновь открутив голову, и ткнул мечом, крыса оплавилась до кости. Отрезав кусочек мяса от Василиска, ткнул его мечом, ничего. Вот и хорошо. Что хорошего, обычными ручными инструментами копошиться в гигантской туше Василиска, что в ширину чуть меньше моего роста, я могу до конца следующего года, а учитывая некую инертность к магическому воздействию этой туши, в общем, резать буду мечом, тем более он неплохо справляется со шкурой. Хотя, опять же, понятие «легко» здесь употребим только при сравнении с другими колюще-режущими инструментами. Исходя из результатов эксперимента, я решил на всякий случай не вырезать пока что клыки с железами, хотя, безусловно, хочется добыть эту субстанцию в первую очередь. Но для начала я решил разделать остальную тушу. Но вот только с какой бы стороны я ни пытался подобраться к этому вопросу, так ничего толкового и не выходило. В итоге я попросту прошелся мечом вокруг у основания головы, отрезав голову. Снять шкуру целиком, как это и положено делать со змеей, мне не удастся даже с магией. Я попросту не смогу воспроизвести такие мощные усилия, потому принял командирское решение делать поперечные разрезы кольцами и снимать лентами от продольного разреза на брюшной части, и времени это должно занять ой как немало, благо что Василиск, будучи не просто магическим, а еще и искусственно выведенным существом, не имеет свойства портиться, гнить и разлагаться, не нравится он ни бактериям, ни червям, ничему вообще. Быстро и незаметно на дворе окончательно воцарилась осень. Вот-вот пожелтеют, а после и опадут листья на дракучей иве, трава потеряет яркость цвета, а хвоя запретного леса уже сейчас потемнела и приобрела куда более угрожающий вид. И только растущие тут и там папоротники да прочие устойчивые к холоду растения еще долго будут оставаться зелеными. В замке установилась несколько давящая атмосфера от присутствия дементоров, а эмоциональная нестабильность учеников замерла на отметке уныния. Иногда, стоя на астрономической башне под легкий, но уже холодный осенний ветер, можно было увидеть то и дело появляющихся над макушками деревьев дементоров, вслед за которыми белесой паутиной тянулся иней. Вот и сейчас, пасмурным утром в канун Хэллоуина, я стоял на этой самой астрономической башне, смотрел вдаль и подводил итоги первых двух месяцев учебного года. Питера Петтигрю искать я перестал, ибо просто не имел ни малейшего представления о том, как это вообще сделать. Я точно уверен, что усыпил и спрятал в клетку именно его, хоть и единственный признак – отсутствие пальца на лапке. Однако можно ведь и трансфигурировать кого-нибудь в животное с заданными характеристиками, что мешало Питеру так делать периодически, подменяя себя кем-нибудь. Но тут другой вопрос – карта мародеров. Хотя, если верить словам леди Вальбурги, то магия имени – штука очень сложная. Гобелен как-то определяет правильное имя, но только если ты сам ассоциируешь себя с этим именем. Если карта работает на схожих принципах, то это объяснило бы, почему на ней отображался Северус Снейп именно как Снейп, а не, допустим, Снейп Принц, Принц Снейп или просто Принц. Декан Слизерина точно не ассоциирует себя с этой фамилией. Вот и получается, что Питер мог без особых проблем найти Магдла, стереть ему всю память под корень и превращать в крысу по необходимости, а на карте он бы не отображался, ведь пустой разум не ассоциирует себя с именем вообще, а может быть он даже отображался бы коростой на карте. Вот сейчас я об этом подумал и понял, что короста иногда реагировал на окружающую обстановку по-разному, чисто по-крысиному порой, а порой вполне разумно и настороженно. Но тогда я должен отображаться Найтблэк, нужно проверить. В общем, проблемы начинают расти снежным комом.